Боже мой!» — подавленным голосом прошептал режиссер. «Бедный Фосс! Вы думаете, Пен убил его? Но зачем? Не мог же он убить только потому, что тот брал у него деньги?» «Могли быть другие причины», — возразил Майкл. «Вы помните лист из сценария, о котором я говорил, что он, вероятно, написан охотником за головами?» Джек вспомнил и кивнул головой. «Я совершенно уверен, особенно после того, как одна из записей в книге оказалась вымаранной, что Фосс знал автора сценария, и я почти уверен, что он пожелал это использовать в целях шантажа. Если это так, и если автором сценария является сэр Грегори, повторяю, что я не вполне в этом уверен, у него были достаточные основания, чтобы убрать Фосса со своего пути. Есть один человек, который мог бы помочь нам, и этот человек — Мендоза», — закончил Джек. Глава 24. Рука. Джек взглянул на часы. «Думаю, она сейчас в кровати, но можно попытаться. Вы хотите поговорить с ней?» Майкл задумался в нерешительности. Стелла Мендоза была дружна с Пенном. Если Пен действительно убийца, допрос артистки может только осложнить дело. «Да, я хотел бы поговорить с ней», — сказал он. «В конце концов, Пен знает, что его подозревают». Джек Небворд 10 минут возился с телефоном, пока получил ответ. «Это говорит Небворд, мисс Мендоза. Можно повидать вас по спешному делу? Мистер Бриксон хочет поговорить с вами». «Теперь? Посреди ночи?» — с удивлением воскликнула артистка. «Я лежала в постели, когда вы позвонили. Он не может прийти завтра утром?» «Нет, он желает видеть вас немедленно. Я тоже хочу приехать с ним, если вы ничего не имеете против». «Но что случилось?» — спросила она тревожно. «Что-нибудь с Грегори?» Джек многозначительно подмигнул Майклу, стоявшему рядом, и ответил. «Да, насчет Грегори. Вы можете сейчас приехать. Пока вы будете ехать, я успею одеться». Стелла встретила их одетая, когда они на автомобиле подъехали к ее дому. «Что случилось?» «Мистер Фосс умер». «Умер?» — Стелла широко раскрыла глаза. «Каким образом? Я ведь только вчера его видела. Отчего он умер?» «Его убили», — сказал Майкл. «Голова его найдена сегодня утром в Чопхэме». Если бы Майкл не подхватил Стеллу и не поддержал, она упала бы на пол. Прошло несколько минут, прежде чем артистка пришла в себя и могла ответить на вопросы сыщика. «Нет, я не видела Фосса после того, как он ушел из Тауэрса. А в Тауэрсе я видела его всего одну или две секунды. Он не говорил, что собирается вернуться в замок?» Стелла отрицательно покачала головой. «А сэр Грегори не говорил вам, что Фосс должен вернуться?» «Нет, он был рад, что видел его в последний раз, и сказал, что дал ему 50 фунтов до следующей недели, а через неделю рассчитывает получить их с большими процентами. Грегори вообще такой. Он всегда рассказывает о людях вещи, о которых те просили никому не говорить. Он всегда хвастается своим богатством и тем, что он называет своими благодеяниями». «Вы условились завтракать с ним?» — спросил Майкл, внимательно следя за ней. «Вы, я вижу, слышали, что я говорила, прощаюсь», — ответила Стелли. «Нет, я не собиралась завтракать у него. Это было сказано нарочно, потому что мы знали, что кто-то находится в доме и подслушивает нас. Это были вы». Майкл кивнул головой. «Ах, слава богу!» — вздохнула она с облегчением. «Я не могу без ужаса вспомнить о минутах, которые я провела в темной комнате. Я думала, что это был...» Она нерешительно умолкла. «Баг?» — подсказал Майкл, и она склонила голову. «Да. Вы, надеюсь, не подозреваете Грегори в том, что это он убил Фосса?»